Глава 19. «А как же Боря?» «Я пойду», — сказала Оля. В этот день Алла пригласила ее к себе, но вот уже как полчаса сидела и болтала со своим Борисом. «Почему ты уходишь? Могла бы и не приглашать меня. Я тебе кто тут, фон, торшер или подушка?» «Ну извини», — Алла отключила телефон, даже не сказав своему Боре пока. «Он ведь знает, что ты тут. Пошел с приятелями поиграть в боулинг, а потом к нам». «К нам?» — возмутилась Оля. «Ты это всерьез?» «Ну, он хотел зайти. А ты против?» «Да нет, он же твой парень, а не мой. Пусть идет», — немного расстроенно сказала Оля. «Я пришла, а тут еще кто-то». «Да, извини, наверное, мне не стоило так ему говорить». «У тебя так все просто получается с парнями, а у меня вечный облом». «А Сава?» «Думаю, он меня бросит. Так всегда. Только познакомишься, привыкнешь и все. Остаюсь одна. Я какая-то неудачница, пустышка. Почему так? Что у меня с ними не получается, а?» «Дураки, вот кто они. Знали бы тебя, как я, ни за что бы не поступили так с тобой». Зазвонил телефон. Девочки разом повернули головы и засмеялись. «Меня он прикалывает. Сейчас будет названивать каждые 10 минут». «Мне бы так», — со вздохом сказала Оля. «Я быстро». Подружка кивнула, и Алла, взяв телефон, ответила на звонок. «Я занята, потом». Оля шмыгнула носом, обняла Аллу и, поскуливая, сказала: «Только с тобой я чувствую себя уверенно. Только с тобой у меня есть силы и желание творить». Опять зазвонил телефон. «Нет, ну я его точно прибью», — возмутилась Алла и потянулась к телефону. «Я же сказала, что занята». «Что?» «Точно. Ха, не может быть, вот прикол. А он? Ха-ха!» Оля с удивлением посмотрела на подружку, которая тут же развалилась на диване и затрещала, как пулемет. «Ладно, сама напросилась», — подумала Оля и, положив руку на шею подружке, стала опускать ее вниз. Алла засмеялась и чуть было не выронила свой телефон. Но Оля не остановилась, а уже сжимала в своих пальцах грудь подружки. Алла тихо повизгивала и в то же время старалась продолжить разговор с Борисом, который рассказывал ей что-то интересное. «Ох, правда? Вот это да! О, что? Нет, я...» Лицо Аллы порозовело. Она прикрыла глаза и, перевернувшись на бок, постаралась улизнуть от рук подруги. «Да, слышу. Что? Ой, у тебя что-то со связью. Ты пропадаешь!» Алла на полуслове отключила телефон и отбросила его в сторону. «А как же разговор?» Съехидничала Оля и запустила ладонь под ее трусики. «Что?» Словно не расслышала вопроса, спросила Алла. Опять зазвонил телефон. Алла вытянула руку, взяв его, и ответила: «Алло?» «Да, связь барахлит». Оля хихикнула и стала стягивать с подруги трусики. Та еще какое-то время сопротивлялась, крутилась на кровати, но после сдалась. «Так нечестно», — зажав динамик в телефоне, сказала Алла. «А честно разговаривать, когда я тут? Я быстро. И я тоже». «Ладно, Борь, я пойду отдохну. Устала». «Что?» «Да, давай попозже». «Она на меня точно обидится, что я болтаю с ним», — подумала Алла и перевернулась на живот. Оля окончательно стянула с нее трусики и отбросила в сторону. «Ладно, болтай дальше, а мне есть чем заняться», — сказала про себя Оля и потянула попку подружки на себя. И та, встав на коленке, опустила голову на подушку. «Какая красивая розочка! Сочная, пухленькая и такая смачная!» Оля нагнулась и, проведя пальчиком по лепесткам, чуть надавила им. И тот сразу стал проваливаться. «Ммм», — промычала Алла. «Что? Не говори так же. Я же...» Оля балдела от того, что могла делать, пока подружка занята. «Ты любишь меня?» — спросила Алла Бориса. «Какого черта? Ммм...» Оля нагнулась и прикоснулась к уже мокрым лепесткам язычком, а после смачно поцеловала. Алла затряслась и, не говоря ни слова, отключила телефон. «Я тебя сейчас прибью!» — возмутилась она. Но Оля не остановилась и, повалив подругу, стала стягивать с нее футболку. «Что он мог обо мне подумать? А мне все равно. Ты моя, ясно? Ты сладенькая, вкусная, и теперь я буду тебя целовать. Даже не сопротивляйся. Я...» «А я и не думала сопротивляться. Просто хотела еще немного поболтать. А потом уже...» «Телефон вон, болтай, но не мешай мне, сладенькая». Оля раздвинула ноги подруге и, опустившись на колени, словно пес, сунула свой нос ей между ног. «Ой, ах, нечестно, ой! Я тебя люблю, ты это знала?» «Да», — с трудом сдерживая себя, ответила Алла. «Не останавливайся, прошу тебя». «А как же Боря?» «А? Телефон. Что?» В это время опять зазвонил телефон. Оля дотянулась до него и выключила вызов. «Ммм», — протянула Алла и, прогнувшись в теле, чуть шире раздвинула ноги.